Часть вторая. Неделя перед наилучшим днем. Самое обычное. С какой стороны ни посмотри. Глава вторая. Понедельник, 27 мая. Ровно за неделю до того дня, которому предстояло стать лучшим в его жизни, выдался самым обычным, даже чуть хуже любого заурядного понедельника. И начался он совершенно непостижимым образом даже для такого умного и искушенного человека, как Бэкстрэм. В буквальном же смысле речь шла о двух делах, по непонятной причине попавших на его стол. И первое касалось бедолаги-кролика, изъятого у нерадивого владельца по решению правления стокгольмского Лена, а второе – вроде бы приличного и имевшего отношение ко двору господина, по показаниям анонимного свидетеля, избитого каталогом лондонского аукционного дома Сотбис, в довершении всего еще и на парковочной площадке перед дворцовым комплексом Дроттингхольм, всего в сотне метров от апартаментов Его Величества Короля Швеции Карла XIV Густава, в такое время, когда тот обычно почивал. Комиссар Эверт Бэкстрэм уже несколько лет возглавлял отдел насильственных преступлений не самого маленького по размерам Вестеррорского полицейского округа. 350 квадратных километров суши и воды между озером Мелорен на западе и заливами Эдзвикен и Сальтшен на востоке. Между заставами центра Стокгольма на юге и Якобсбергом и внешними шхерами озера Мелорен на севере. И если бы дело происходило в США, где обычные люди имеют право голоса, Бэкстрэм, естественно, стал бы их всенародно выбранным шерифом. Сам он привык думать об этом анклаве, как о своем собственном королевстве с 350 тысячами жителей, из коих самыми важными были Его Величество Король, проживавший со своим семейством во дворцах Дроттингхольм и Хага, и, кроме того, дюжина миллиардеров и несколько сотен миллионеров. Вместе с тем в нем также обитали несколько десятков тысяч тех, кому приходилось существовать на пособие или даже нищенствовать и совершать преступления, чтобы хоть как-то сводить концы с концами. Плюс все обычные люди, конечно, просто сами заботившиеся о себе, зарабатывавшие своим трудом на хлеб насущный и не причинявшие никому беспокойства той жизнью, которую вели. В любом случае, редко придумывавшие что-то такое, из-за чего сведения о них могли попасть на письменный стол Бэкстрэма в большом здании полиции в Сольне. Хотя, к сожалению, не все, проживавшие там, столь же чтили закон, как они. В результате за год в его округе накапливалось почти 60 тысяч заявлений о различных правонарушениях. И пусть большинство из них, конечно, составляли обычные кражи, акты вандализма и прегрешения, связанные с наркотиками, это все равно нисколько не радовало. Если же говорить о преступности Вестеррота в целом, она охватывала всю социальную шкалу, начиная от горстки гангстеров, за один раз зарабатывавших сотни миллионов на финансовых аферах и по традиции ходивших в костюмах в вертикальную полоску, и заканчивая тысячами мелких воришек, тыривших в местных торговых центрах всякую ерунду вплоть до пива и таблеток от головной боли. Так обстояли дела с темной стороной жизни в его вотчине. Однако с большинством из ее проявлений все было столь хорошо, что они оставляли Бэкстрэма равнодушным. Ведь всю свою жизнь в качестве полицейского он занимался тяжкими насильственными преступлениями. А поскольку убийств, изнасилований и ограблений всегда хватало, собирался делать это до самой пенсии. Плюс на нем еще висели всякие придурки вроде пироманов, педофилов и прочей шушеры, включая даже того или иного эксгибициониста, или любителя заглядывать в чужие окна, которому, пожалуй, в каком-то случае могло взбрести в голову перейти к реальным действиям. Поэтому с работой порой зашкаливало. И чтобы справляться с ней в меру достойно, Бекстрёму требовалось в первую очередь уметь отличать большое от малого. И в понедельник, за неделю до лучшего дня своей жизни, он, к сожалению, не слишком в этом преуспел, пусть вроде ничего не предвещало беды, и все началось как обычно. А именно, с традиционного для подразделения Бекстрёма первого за неделю утреннего совещания. На нем подводили итоги всего человеческого зла, случившегося на предыдущей неделе. Настраивались выложиться с полной отдачей до новых выходных и обсуждали тот или иной старый случай, который в силу его значимости нельзя было просто отправить в архив и перестать думать о нем. И там, как обычно, присутствовали все его помощники в количестве 20 человек. Крайне пестрая компания, где только один умел держать язык за зубами и вполне мог действовать самостоятельно. Еще полдюжины, правда, по крайней мере, делали то, что он им говорил. С остальными же все обстояло достаточно плохо. И не будь сильной руки Бекстрёма и его четкого руководства, умение отличить большое от малого, на торжество закона не стоило бы и рассчитывать. Но сейчас наступила новая неделя. Все опять собрались на традиционную встречу, и для комиссара Бекстрёма пришло время снова поднять меч правосудия, а всякую ерунду вроде госпожи Фемиды с ее весами он предпочитал оставлять чистоплюям и бумажным душам из руководства.